61. Для того, чтобы Траут не растерялся и не пропустил тот момент, когда надо включить свисток, а он очень боялся, что у него ничего не получится, и он все испортит в своей семье, слесарь, похожий на моего брата, стоял за спиной у Траута и держал руки у него на плечах. Он должен был мягко сдавить плечи старого фантаста, когда тому придет время дебютировать в шоу-бизнесе. Действие последней сцены пьесы происходило на железнодорожном вокзале в Спрингфилде, штат Иллинойс, 11 февраля 1861 года. Авраам Линкольн, которого в том спектакле играл полуафроамериканский прапраправнук Джона Уилкса Бута и которого по ходу пьесы только что выбрали президентом Соединенных Штатов, покидает свой родной город и отправляется в Вашингтон, округ Колумбия, да поможет ему Господь. Это было самое тяжелое время в истории страны. Он произносит речь, которую Линкольн произнес на самом деле: «Я не могу передать, как мне грустно с вами расставаться. Я всем обязан этому городу и вам, добрым и благожелательным людям, которые здесь живут. Я сам прожил здесь четверть века и превратился из юноши в зрелого человека, почти старика. Здесь родились мои дети, и один из них здесь похоронен. И вот теперь я уезжаю отсюда и не знаю, когда вернусь и вернусь ли вообще. Меня избрали на пост президента в то время, когда 11 наших суверенных штатов объявили о своем намерении отделиться от федерации, и угроза войны день ото дня все возрастает. Я принимаю на себя тяжкий груз обязательств и буду стараться исполнить свой долг. Я готовился к этому и пытался понять, что именно все это время объединяло американские штаты в единое целое, не давая федерации распадаться. Какой принцип, какая великая идея лежала в основе этого союза? Я верю, что это не просто желание колоний отделиться от Родины. Это мечта о свободе, воплощенная в Декларации независимости, давшей свободу людям этой страны и надежду всему остальному миру. Да, эту мечту люди лелеяли с давних времен, что когда-нибудь они сбросят цепи и обретут свободу в дружестве и братстве. Мы добились демократии, и теперь вопрос в том, насколько она жизнеспособна. Сможет ли она выжить? Может быть, эта мечта о свободе – всего лишь красивый сон. Может, уже приближается тот страшный миг, когда мы проснемся, и сон закончится. Если так, то, боюсь, он закончится навсегда. Я убежден, у людей никогда больше не будет такой великолепной возможности воплотить в жизнь мечту о свободе, какая была у нас. Возможно, нам следует признать горькую правду и согласиться, что наши идеалы свободы и равенства уже устарели и поэтому обречены. Я слышал притчу об одном восточном правителе, повелевшем своим мудрецам придумать фразу, которая бы подходила к любой ситуации и оставалась бы истинной во все времена. И мудрецы сумели придумать такую фразу: «Вот она, и это пройдет». В тяжкое время печали и бедствий эта мысль служит нам утешением, и это пройдет. И все же, давайте верить, что это не так. Давайте жить и доказывать, что мы все-таки можем менять этот мир, и что мораль, разум и совесть для нас не пустые слова. И мы сделаем все, чтобы обеспечить условия для процветания каждой отдельной личности, общества и государства, которое движется только вперед, и пусть так будет всегда до скончания веков. Я предаю вас заботам Всевышнего и надеюсь, что вы помянете меня в своих молитвах. Прощайте, друзья и соседи. Актер, игравший Кавану армейского офицера, сказал: «Пора отправляться, господин президент, садитесь в вагон». Линкольн заходит в вагон, а толпа на перроне поет «Тело Джона Брауна». Актер, игравший кондуктора, помахал фонарем. Именно в этот момент Траут и должен был привести в действие свисток, и он замечательно справился. Когда опустился занавес, за сценой кто-то всхлипнул. Этого не было в пьесе. Это был экспромт, это было красиво, это был Килгар Траут.